В своих отношениях с женой он еще видел какой-то смысл и движение. А вот перед девочкой становился в тупик. Хотя давно уже приучил себя быть с ней веселым, сдержанным, интересным. Опыт или скорее инстинкт подсказывал ему, что и здесь в свой срок должны начаться перемены. И он продолжал осаду планомерно и непрерывно. «Точь в точь второй фронт», — шутил он про себя, вполне осознавая, что для завоевания жены этот так называемый второй фронт может быть более важен, чем первый. И однако, несмотря на эти видимые и невидимые успехи, полной гармонии и даже относительной ясности не наступало. И чем больше о нем говорили, тем сильнее разрасталось в его душе внутреннее ожесточение, безразличие ко всему на свете. Он становился противен сам себе. Так было и после успеха с артезианскими буровыми установками. И тем упорнее старался он нащупать причину непонятного своего состояния. И вот однажды, настойчиво разматывая все сначала и до конца, стоически возвращаясь в особо запутанных местах к одному и тому же снова и снова, Анисимов недоуменно прищурился. На чистом, совершенно пустом, секунды раньше подоконнике лежал ярко-зеленый, разлапистый кленовый лист. Анисимов быстро подошел к окну, взял его и понюхал, выглянул на улицу. Все было совершенно так же, как и вчера, и день назад, и неделю. Те же бесконечные, безликие пешеходы на тротуарах, тот же стандартный в шинели и фуражке Сталин на высоком постаменте на площади. Из окна кабинета Анисимова он был виден в профиль. «Хм», — сказал себе Анисимов, отвлекаясь от монумента Сталина и внимательно рассматривая кленовый лист. Любопытно. Что он имел в виду, мысленно произнося это значительное «любопытно», он и сам не знал. Но все его плохое настроение, тяготившее его последнюю неделю, вдруг как рукой сняло. Он протянул руку, разжал пальцы, и кленовый лист наискось полетел с четвертого этажа к центру площади. Анисимов проследил за ним, вернулся к столу и стал быстро просматривать последние отчеты и сводки. День выдался жаркий, в кабинет время от времени врывался сухой ветер. Анисимов, прихватывая бумаги рукой, косился на окно, но закрывать его не хотел. «Сейчас бы плюнуть на все, махнуть куда-нибудь подальше от города, в лесок, искупаться», — подумал он, отталкивая от себя пухлую кипу бумаг. «Что за система? Продали пару штанов, недельная сводка. Изгрызли мыши ящик макарон, целое досье. Боже ты мой, как обставлено! Все эти горы исписанных бумаг — манна небесная для жуликов самых разных мастей. Любой въедливый ревизор не прожует». Внезапная мысль заставила его рассмеяться. Разумеется, так и есть. Бумаги бумагами, а 20 лет как не было, статус-кво по-прежнему приходится работать на того же Брюханова, хотя после войны так ни разу и не пришлось с ним увидеться. И штаны, и селедка, и буровые установки, и составы с лесом — все это, разумеется, хорошо и нужно. Но это всего лишь поверхностная сторона жизни, опротивившая, пресная, неинтересная. И он по-прежнему ищет приложение главенствующей своей подспудной идеи. Ищет и не находит. Вот что решил он: нужно встретиться с Брюхановым. Основное приложение его силам всегда, как ни странно, определялось именно в соприкосновении с Брюхановым.